Глава 14. Невезение порою бывает везением. Что такое везение? Это когда тебе что-то удалось сделать. А что такое невезение? Ну, соответственно, умный нормальный человек тебе скажет, что это то, что у тебя не получилось. И это будет правильный ответ. А вот бывает такое, что то, что ты считаешь невезением, вдруг неожиданно для тебя становится везением. На войне порою бывало именно так. Выйдет боец по нужде за бруствер, и вдруг поскользнется неожиданно и упадет в какую-нибудь ямку. И все смеются, всем весело, все зубоскалят и подтрунивают. А через секунду прилетает к ним в окоп крупнокалиберный снаряд, и уже никто не смеется. Остается в живых только тот неудачник, потому что невезение спасло ему жизнь. Бывает невезение и другого характера. Вот о нем мне и хочется рассказать. Как мне сперва не повезло, а потом это же невезение стало моим везением. В карауле, как-то днем на глазах, так мы называли нашу точку, с которой просматривалось далеко все вокруг, стоял один из наших бойцов. Мы, свободные от караула, разместились неподалеку. Каждый занимался кто чем. Я кидал ножи, тренировал руку, пассивно поддерживая форму. Кто-то вытащивал из дерева фигурки. Надо сказать, что небо было облачным, и именно такая погода способствовала тому, что враг мог использовать методы скрытного воздушного сближения. Давно не секрет, и это уже всем известно, что противник использует турецкие байрактары, квадрокоптеры для боевого применения, и их активно сбивают как по всей линии фронта, так и далеко в тылах. Технические данные этих аппаратов позволяют им скрытно передвигаться далеко в глубину нашей территории. Вот именно тогда над нашей позицией завис квадрокоптер. Причем нагло, достаточно бесцеремонно, на высоте макушки высокого дерева, и стал спокойно передвигаться над позициями, естественно, ведя съемку. Такой наглости не ожидал никто. Но всем было известно, что за сбитый такой вот вражеский аппарат выплачивалась премия аж в 200 тысяч российских рублей. Во всяком случае, так говорили все. В то время, пока мы размышляли, со стороны позиции россиян раздались первые автоматные очереди. Всем, видимо, хотелось получить премию. Мне сразу же подумалось, а россияне зря стрелять не будут. «Ну, что делать, командир?» — крикнул я. «Давай, жги из пулемета!» Я бросился в блиндаж и уже через 10 секунд выскочил из него с полным БК и с верным другом РПК. Еще на бегу я успел загнать патрон в ствол, предварительно сняв его с предохранителя. Из окопов шла стрельба, но все те, кто стрелял, были далеко от квадрокоптера, а он сам висел над нашими головами, хотя уже заметно ушел на высоту. Меня это нисколько не смутило, поскольку у меня был пулемет, и его дальность стрельбы существенно больше, чем у обычного автомата. Первые мои выстрелы, невероятно, но это случилось, осечка. Да, такое случается именно в такие моменты, когда ты не ждешь подвоха, а он, вот тебе, пожалуйста, получите. Мгновение, передергиваю затвор, и... Вот тогда и заработал мой РПК во всю свою силу и мощь. Не хочется удивлять тебя, дорогой мой читатель, но надо сказать, что я не попал в квадрокоптер ни разу. Я держал его на мушке ствола, ведя по нему шквальный огонь. Мой мат был слышен далеко за пределами позиции, и мастерству, и витиеватости фраз позавидовал бы любой, как говорят в народе, сапожник. Квадрокоптер уходил в облака. «Да», — подумалось мне, — «там за пультом управления сидит неплохой оператор». Таким образом, в тот день мне не удалось заработать 200 тысяч рублей. Не удалось. Мне в тот день не повезло. Зато мне повезло через несколько дней. На позиции пришел наш командир роты и рассказал о том, что буквально несколько дней назад командование закупило несколько квадрокоптеров. И проводились их испытания, а мы их чуть не сбили. И только виртуозность нашего оператора помогла спасти дорогостоящую военную покупку. Ценой особых усилий оператор уводил машину от безумного бойца с позывным «Грузин», а это был ваш покорный слуга, который носился по позициям с пулеметом, пытаясь превратить в щепки маленькую винтокрылую машину. Как описывал события этот оператор, надо было видеть это безумное чудовище, несущееся гигантскими шагами по степи, перемахивая с легкостью широкие и глубокие окопы, обгоняя и перегоняя БМП с сидящими на броне бойцами, которые, выпучив от удивления глаза, наблюдали всю эту дикую сцену погони. Надо заметить, что этот летающий аппарат снабжен различного рода камерами. Ему удалось снять на камеру того самого, то есть меня, троглодита. Оператор, как говорили, еще долго возмущался по поводу того, что кто-то мне вообще дал пулемет. Я попросил Ротного передать оператору от меня набор сочных матерных слов, которые, естественно, я здесь приводить не буду, поскольку считаю себя культурным человеком. Хотя многие этому просто не верят, поскольку считают, что писатели просто не могут обладать таким изощренным набором и запасом матерных слов, которые получают от меня в полной мере. Они говорят, этого просто не может быть, ведь вы, Владимир Атарович, писатель, поэт. Как вы можете так ругаться? Могу и даже очень. Да я их и не пытаюсь переубеждать. Моя задача как писателя – писать. Писать и говорить о том, задавая вопрос и себе, и Ротному, и оператору, кто тот идиот, который дает команду на испытание дорогостоящего летательного аппарата над своими позициями, забывая при этом оповестить всех окружающих, в том числе и меня. Вот и получается в конечном итоге, что везение и невезение – это весьма близлежащие структурные понятия, так что мне сперва не повезло, что я не сбил эту штуковину, а потом повезло, что я не сбил ее же. Просто смешно. Так-то.